Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит в этот поздний час. Как всегда, у микрофона Радио России программа «Серебряные нити» и ее ведущий доктор Александр Данилин. Темнеет на улице, плащ ночи окутывает город. На улице весна. И весной, когда меняется давление и тяжесть всей атмосферы начинает давить на наши распаленные души, особая роль снова принадлежит раздражительности, озлобленности и всему тому, что мы называем агрессией. Как я надеюсь, о самых страшных ее сторонах мы с вами говорить не будем, поскольку мы на самом деле не про патологию, а про наши души, про то, что происходит с нами и с нашими близкими, про то, что тяготит нас вечерами, про те обиды, которые мы из ясного дня тянем с собой в свой сон, в ночь, про те самые обиды, которые порой мешают нам чувствовать серебряные нити. Серебряные нити наших душ, серебряные нити любви, существование которых, как вы сами понимаете, верит наша программа. И мы надеемся, что она хоть немножко скрашивает вам вечера, тревогу, грусть, ну и, конечно, агрессию. Что-то темное и напряженное, что бьется в глубине и хочет за что-то неизвестное мстить. Когда-то, когда мы были еще на УКВ, мы говорили на похожие темы, и тогда я рассказывал историю, обсуждение которой, как всегда, осталось незаконченным. И пока вы решаете подойти ли к телефону и по номеру 250-0701 позвонить нам и рассказать о том, что волнует вас, в ваших обидах, в вашей злости, в вашей душевной боли. Я расскажу эту историю еще раз, поскольку тогда, в прошлой программе, конечно, мы не успели обсудить ее до конца. Это история про Буду, о том, как однажды бывший принц сидел с учениками в пустыне у высохшего дерева. Сидел он недалеко от дороги, и все желающие могли подойти и задать ему, его ученикам, вопрос. И вот однажды из далекой страны пришел человек, который вошел в круг учеников, подошел к Будде, долго смотрел ему в глаза, а потом смачно плюнул ему в лицо. Ученики возмутились, вскочили с ног, но учитель сделал успокоительный жест, внимательно посмотрел в глаза этому прохожему и спросил: «Это все? Или ты что-то еще хотел мне сказать?» Прохожий, что не нашелся, что ответить, развернулся и ушел. И самый близкий из учеников Будды вскочил и сказал: «Учитель, ну, наверное, есть предел терпению, есть предел вашей мудрости, поскольку нельзя позволять людям плевать вам в лицо». На что Будда задал свой вопрос. Он спросил: «О ком ты говоришь? О каком человеке?» Ученик задумался и отошел. А путник, который плюнул в лицо Будде, остановился, постоял на дворе и всю ночь не мог уснуть. он не мог уснуть, потому что вся его жизнь вставала перед его глазами, и поступок, который он совершил, не давал ему покоя. Следующим утром он пришел к Будде, сидящим под деревом в позе лотоса, и сказал ему: «Прости, учитель, прости. Я многое понял за эту бессонную ночь». Высоко поднял брови Будда и ответил: «Прошла ночь, и больше нет тех двух людей, которые встретились вчера. Ты научил меня чему-то, и я за эту ночь стал другим. Но и ты, пришедший ко мне сегодня, совсем не тот, каким ты был вчера. Поэтому мне кажется, что раз ты пришел сюда, нечего вспоминать тот случай, который был с другими людьми и в каком-то совершенно другом, ушедшем от нас времени». Зачем прохожий плюнул в Будду? Что привело его к этому поступку? Я бы хотел, чтобы вы высказали свое мнение по телефону нашего прямого эфира. И телефон этот прежний, 250-07-01. 250-07-01. По этому телефону, как всегда, мы ждем ваших мнений, ваших отзывов о тех историях, которые звучат в эфире. И ваших вопросов, ваших проблем, ваших комментариев. Еще раз напомню, телефон 250-07-01. Ну, так как мы все время говорим о том, как научиться спокойствию и как научиться бороться с собственной раздраженностью и агрессией, и используем для этого самые разные культуры, то сегодня мы послушаем музыку итальянскую. Ну, как всегда в нашей программе, это будет не совсем обычная и знакомая нам музыка, поскольку я бы хотел вспомнить два имени все так же из 60-х, 70-х годов, которых слушают сами итальянцы, и которых мы очень мало знаем, хотя нам кажется, что мы очень любим и хорошо знаем итальянскую эстраду. Один из создателей итальянского шансона, которого звали Паоло Конте, который на самом деле является один из создателей итальянской популярной музыки, поет свою замечательную песенку о том, каким способом можно достичь внутреннего спокойствия. А мы с вами слушаем, учимся и звоним, пока есть такая возможность, по телефону 250-07-01. Buio temporale e lampi qui nel teatro comunale, lampi sulle signore ingioiellate, e lampi su legni e trombe lucidate, e io che sono qui per rivederti, io che sono qui per ritrovarti, io che sono qui per adorarti, io che non sono un tubo di concerto, via суд. Su dall'ogione io ti osservo. Bella, che tuo marito ne è superbo. Forse, forse tu vuoi che io ci sia. E aspetti di avere un lampo di follia. Ma già le luci sfumano nell'ombra. Ecco, ti sei voltata o almeno sembra. Ma ora il buio cale non rimane. Altro che l'incantesimo sublime. E allora viva la musica che ti va fin dentro all'anima che ti va penso di credere che finirò sempre di vivere di te. Серебряные нити. Ну, конечно, мы будем слушать музыку не ту, которая способна вызвать агрессию, а наоборот, ту, которая помогает с этой агрессией справляться. И, как всегда, мы начинаем с того, что с тех сообщений, которые остались у нас на автоответчике, или с тех вопросов, которые задавали в нашей редакции до начала эфира. И сегодня эти вопросы прочтет наш редактор Марина. Доброй ночи, Марина. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мне показалось интересным рассуждение Игоря. Вот что он говорит. Когда человеку плохо, он срывается на тех, кто его слабее. Если это жена, то на жену. Если ребенок, то на ребенка. Или в автобусе на постороннего. Но такого, кто не даст в ухо. Надо учиться держать удар своей психики и не срываться. Как мы тренируем мускулы, чтобы не были дряблыми, так надо тренировать и нервы. Научите, как это делать. Ну, а вот Лариса дает свою версию агрессивности. Она говорит, просто людям нравится злиться, это их подпитывает. Вампиризм такой. Ты задеваешь кого-то, он взрывается. Идет энергия, вампиры этим питаются. Вот и все объяснение, а не какая-то социальная среда. В Латинской Америке живут бедно, а все поют, смеются, карнавалы устраивают. Или это от хорошего климата? Ну, насколько мне известно, даже в Латинской Америке климат может быть и хороший. А вот народ горячий и обидчивый. И чего-чего, взяться за ножи проблемой не является. Но прежде чем попробовать отвечать на эти вопросы, которые, как всегда, не так просты, какими кажутся на первый взгляд, мне бы хотелось послушать, что думают по поводу агрессии наши радиослушатели. Лариса Андреевна, доброй ночи. Вы нас слышите? Лариса Андреевна. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Я вот хотела бы высказать свое мнение по поводу эпизода вот Будда и агрессивный вот этот прохожий. Лариса Андреевна, вы его смогли расслышать? Говорят, там мы наложились на какую-то другую передачу, правда? Было такое, да. Там шла какая-то музыка. А я вот сижу и думаю, может его повторить? Ну, в общем, ладно, если вы слышали. Ну, я хорошо слышала вас, хорошо. Слушаем вас, Лариса Андреевна. Значит, вот передо мной сейчас озвучили мнение Ларисы. мое мнение совпадает с мнением этой женщины. Если рассуждать на тонком плане, на уровне энергетическом, то оно действительно так и происходит. Вот этому прохожему нужна была энергия. То есть он, грубо говоря, является вампиром. И вот он свою агрессию обрушил на этого чистого человека. И если бы этот Будда отреагировал, то есть подобно, что называется, ударил подобным бы, то он бы получил эту энергию и зарядился бы энергией Будды. Вот а он не получил агрессии. И, соответственно, он остался наедине со своей сущностью, которая истинно его сущностью была, доброжелательная. А это... Почему желает человек вампирить? Потому что чуждый разум бывает присасывается к человеку. И он должен как-то избавиться от него. Или вот недостаток энергии у человека. И он тогда вызывает агрессию у другого, подпитывается ею. То есть человек просто не осознает это, а у него это происходит на подсознательном уровне. Понял ваше мнение, Лариса Андреевна. Если вы уж извините, что я вас перебиваю, просто, да, время эфира у нас ограничено. И я вот что хочу спросить. Скажите мне, пожалуйста, но от чего же тогда мы пытаемся эту энергию чаще всего получить у слабых, так как... Об этом говорит Игорь. Да, вот предыдущий вопрос, он текстово просто лежит передо мной. Когда человеку плохо, говорил Игорь, он срывается на тех, кто его слабее. На жену, на ребенка или в автобусе на постороннего, но такого, кто не даст в ухо. Ну, да, наверное, где-то внутренне этот человек чувствовал, что Будда слаб. Что он не даст ему в ответ в ухо, пользуясь выражением Игоря. Почему же тогда вот вампиры пытаются получить эту самую энергию у слабых? Нет, это не так. Объясняется, это не энергия слабых, это чистая энергия. А ведь существует система подавления еще, которая управляет человеком. И вот... Система подавления, простите, чего? Существует вообще во Вселенной система подавления, например, как божественный уровень. Ну, их очень много, этих систем. И вот борьба идет за человека, за то, чтобы внедриться в человека и верю, получить его энергию. Верю, Лариса Андреевна. Скажите мне, пожалуйста, только одну вещь. Но тем не менее, да, ведь в большинстве случаев Игорь прав, мы срываемся на слабого. Вот и в чем дело. Мне кажется, что никакие теории... Многих уровней или биоэнергетики этого факта не объясняют или объясняют его мучительно плохо. Что происходит? Или откуда действительно ребенку, на которого ты накричал, чистому ребенку, откуда взять эту энергию? Почему агрессия направлена на слабого? И чего такого, дорогие радиослушатели, увидел этот прохожий в Будде, за что, собственно говоря, в него плевать? Вот на какие ответы, на какие вопросы я бы хотел получить ответы. Но, кроме того, я бы хотел сказать еще одну вещь. Что касается мнений Ларисы и Ларисы Андреевны, это два разных человека, честное слово, то в результате... Мне бы хотелось сказать следующее. Я сторонник известного средневекового философа, которого звали Оккам, и его теории философской бритвы, по которой не имеет смысла умножать сущности, то есть, например, объяснять поведение человека, не исходя из самого человека, а исходя из некоторых внешних сил, которые им управляют. То есть, как бы, ну что делать? Родился на свет Божий энергетический вампир, сделать с ним ничего нельзя, разве что энергетическим осиновым колом, значит, его как бы пригвоздить к земле или к позорному столбу, и будет этот человек во всем абсолютно как бы и не виновен, поскольку, ну что делать, вот есть вампиры, есть их жертвы. Мне бы хотелось услышать, нет ли других мнений. Валентина Лаврентьевна, вы нас слышите еще? Вы еще в эфире? Пауза у нас возникла. Нет, не можем пока соединиться. Ну, хорошо. Пока вы раздумываете и думаете, звонить ли нам по телефону 250-0701, я познакомлю вас с более жизнерадостным способом борьбы с раздраженностью и борьбы с агрессией. И познакомлю с еще одной певицей, итальянской певицей начала 60-х годов, которую до сих пор любят и помнят в Италии, но, к сожалению, совсем не знают у нас. Звали ее Рита Павон, и ее голос, мне кажется, был одним из самых чистых и свежих итальянских голосов того времени. Можно ли объяснить каким-то образом наше раздражение и нашу агрессию, исходя не из тайного вампиризма, а из самих себя, из свойств нашего человеческого характера? Я надеюсь, что Татьяна Николаевна, которая ждет нас в эфире, хочет сказать что-то по этому поводу. Доброй ночи, Татьяна Добрый Николаевна. Вечер. Вас меня слышно? Да, все хорошо. Я хотела сказать, что мне кажется, в основе вот того, что делает прохожий, лежит обыкновеннейшая, тривиальнейшая гордыня. То есть он попытался просто-напросто таким образом продемонстрировать свое превосходство над Буддой, тем самым самоутвердиться. Татьяна Николаевна, вот тут очень важная одна мысль, мне бы очень хотелось, чтобы она прозвучала в передаче. Во-первых, и она очень важна. Во-первых, гордыня не так тривиальна, да, это один из главных грехов нашей религии. Во-вторых, что нужно чувствовать для того, чтобы проявить гордыню по отношению к тому или иному человеку? Чувство, которое вело прохожего, по-русски, не грех его, а чувство, как называлось? Зависть. Зависть, совершенно верно. Чему можно завидовать? Завидовать можно много чему. Чему можно было завидовать у нищего проповедника, сидящего под деревом в пустыне? Духовным, просто к духовному какому-то величию. Духовному величию. Он чувствовал превосходство духовное-то. Он чувствовал духовное превосходство. Он чувствовал то, чего не было у него гордеца. Чего у него не было? Вот ну, это тут, я. Тут вопрос очень сложный, а мне хочется сказать, не было чувства некоторой внутренней цельности, да? Гордыня, ведь это всегда комплекс собственной неполноценности. Согласны вы со мной, Татьяна Николаевна? Да. Ведь для того, чтобы демонстрировать таким способом, что ты выше Будды, надо чувствовать себя ущербным. И значит, этот прохожий смутно чувствовал, что Будда обладает большей полнотой бытия, несмотря на его внешнюю материальную слабость, да, бывший принц, отказавшийся от всего, и теперь сидящий абсолютно нищий, голый и босый в окружении таких же голых и босых учеников. Это зависть к некому чувству большей полноты бытия. Нам все время кажется, что у людей, которые ведут себя спокойно, у людей, которые выглядят, на наш взгляд, спокойными, радостными, удовлетворенными, есть что-то, чего нет у нас внутри. Мы завидуем их большей цельности, большей полноте бытия. Хотя вот это вот само по себе сложнейшее понятие, правда? И, Татьяна Николаевна, да? Так как вы использовали слово «гордыня», скажите, пожалуйста, почему все-таки со слабыми? Может, у вас по этому поводу есть какие-то мысли? Почему слабые вызывают это чувство? Потому что от них труднее получить отпор. А трудно ли было получить отпор от Будды? Но Будда не был слабым. Я думаю, что именно потому, что он не получил отпора от Будды, то есть он не увидел унижения Будды, и это заставило его как-то пересмотреть свое собственное поведение. А ждал ли он отпора? Ну, он отпоры вряд ли ждал, но, по крайней мере, он не почувствовал, он не смог добиться того, чтобы он его унизил. Он его не смог унизить. А слабого? Его просто об этом... Ну, она, конечно, не разбилась, она осталась при нем. А слабого унизить легче всегда. Конечно. Мне так кажется. Удовлетворить собственное чувство неполноценности и доказать себе самому, что ты все-таки обладаешь некоторой силой. Не только все окружающие могут унижать тебя, но и ты можешь унизить кого-нибудь. Ну, это чисто компенсация просто. Механизм психологической компенсации. И вы знаете, Татьяна Николаевна, наверное, это главное. Как вы думаете, какие будем давать советы для того, что может противостоять нашему желанию проявить агрессию? Какие будем давать советы? Ой, я плохой советчик. Плохой советчик. Хорошо, тогда давайте послушаем еще одну маленькую песенку Риты Павон, в которой она пытается описать, настроить нас с вами на эмоциональную волну, как найти внутри себя чувство полноты. С помощью любви, конечно, как вы понимаете. Mm-hmm. Che rabbia mi fa. guardare in testa a chi non mi va. A tutte le coppie che stanno appiccicate, che vogliono le luci spente e le canzoni lente, che noia mi dà. Minuti mi chiamerà la mamma, il babbo ma sta per tornare, a casa devo andare, uffa, che voglia ne ho, no, no, no, che voglia ne ho. Un colpo sulla testa a chi non è dei nostri, è così la nostra festa. Più bella sarà, saremo noi soli e saremo tutti amici, faremo insieme i nostri balli e si affilano i galli, che forza sarà, che forza sarà, che forza sarà. Вот такое эмоциональное чувство цельности по-итальянски. Я думаю, что если вы сможете повторить внутри себя эту мелодию и повторять ее хотя бы раз в день, никому не захочется как бы вымещать на вас свои внутренние агрессивные потенциалы. У нас в эфире еще есть несколько звонков, но так мне хотя бы один совет хотелось бы успеть дать, то давайте послушаем мнение о происходящем сегодня в эфире Бориса Евгеньевича. Борис Евгеньевич, добрый вечер. Борис Евгеньевич? Нет связи, извините. Почему-то нет соединения. Надежда Григорьевна. Алло. Надежда Григорьевна, доброй ночи, мы вас доброй слушаем. Доброй ночи. Я очень коротко хотела сказать. Почти все выразила Татьяна Николаевна, но мне бы еще хотелось сказать, что только сильный духом человек может справиться, ну, с агрессией, не проявить ее. Ну и как-то, может быть, сдержать вот это вот чувство агрессии в других. Надежда Григорьевна, скажите, да, мне, пожалуйста, вот не проявление агрессии и вообще есть ли некий антоним, такой эмоциональный антоним, что прямо противоположно агрессии, какое чувство? Что мы должны испытать, чтобы остановиться, как вы думаете? Ну, в первую очередь, мне кажется, доброжелательность вот к окружающим. Ну, выдержка. Доброжелательность к окружающим? Ну, или к предмету, скажем, вот на кого хотелось бы иногда, может быть, направить. А что такое доброжелательность? Что в ее основе лежит простое и понятное? Одна из ее сторон, вне всякого сомнения, называется любовью. А есть еще одна. Ну, на мой Может взгляд, быть, во всяком прощение. Случае. Прощение. И для того, чтобы простить, нужно понять. Я хочу сказать, что искусство борьбы с агрессией, и собственной, и с агрессией другого, это в первую очередь искусство понимания. Правда? Да, конечно. Потому что в понимании есть прощение, и в понимании есть, вне всякого сомнения, любовь. Не будем или будем вспоминать о том, что простить значит понять. И поэтому всегда, когда, ну, в практической жизни речь заходит об агрессии, я даю один совет, вряд ли у меня на что-то еще хватит сегодня время, но я все время прошу, как ни странно, вот в рамках наших упражнений с воображением людей попробовать представить себе или вспомнить врача от ларинголога. Врач от ларинголог – это такой человек, у которого на лбу есть замечательная ремешок, а на этом ремешке укреплено зеркало, если вы все помните. И я прошу иногда тех, кто часто испытывает внутри себя агрессивный импульс, или наоборот, тех, кто очень часто становится объектом агрессии, представить себе, что на лбу у него укреплено зеркальце врача от ларинголога. В зеркальце этом есть дырочка. Сквозь эту дырочку можно пропустить тот свет, то изображение, те чувства, которые мы с вами хотим пропустить к себе, а с помощью зеркальца можно отразить ту, хотите, если хотите, называйте это энергией, ту энергию, те эмоции, ту злобу, которая обращена в нашу сторону. Кроме того, зеркальце служит для того, чтобы улавливать свет. А этим светом можно осветить человека, с которым общаешься. И если ты захочешь осветить его лучиком, который исходит из зеркальца, которое укреплено у тебя на лбу, ты сможешь увидеть его со стороны и понять. По-другому это упражнение называется прожектором понимания. Ведь механизм понимания, сколько бы нам ни было лет, какой бы у нас ни был жизненный опыт, всегда существует у нас внутри. Мы не понимаем другого просто потому, что не хотим на этого другого иначе реагировать, иначе, чем мы привыкли. Нужно дать себе одну секунду и представить себе, что у вас на лбу укреплено зеркальце от ларинголога, и что из этого зеркальца, в этом зеркальце отражается человек, с которым мы общаемся, и мы по собственному желанию можем пропустить его эмоции к себе через дырочку в зеркальце, а можем эту эмоцию отразить и отправить ему навстречу. Это упражнение, конечно, нужно делать сначала не просто так, не с тем, кто выступает в качестве агрессора, привычного агрессора, а просто проделывать его с разными людьми во время общения на работе, в транспорте или на улице. Потому что в свете лучика, который исходит из зеркальца от ларинголога, становится сразу видно, что в сущности своей почти каждый человек, который обращается к вам с реакцией раздражения, чем-то уязвлен или чем-то глубоко обижен, или его долго и усердно унижали самого. И тогда у вас на губах появляется улыбка понимания. Иногда бывает так, что обидчик находится в невменяемом состоянии, и тогда вы этим зеркальцем как будто отражаете его эмоцию, и отправляете ее обратно к нему самому. И как это ни странно, это довольно легко получается, и человек проходит мимо вас и гаснет, потому что ваше выражение лица, ваша мимика соответствует вот этому самому отражению. Попробуйте пропускать, чуть-чуть усложню, попробуйте пропускать ощущение, идущее от другого человека через дырочку зеркальца от ларинголога. Если вы смогли понять ту униженность, обозленность, обездоленность, неудачливость, которая привела его к этой агрессии, если вы почувствуете в человеке серебряную ниточку тепла, то пропустите ее сквозь дырочку, пусть она коснется вашего сердца, и тогда вы, может быть, сможете согреть и его. Упражнение непростое, попробуйте его сделать. Мы будем вам благодарны, если вы нам позвоните и расскажете, получилось ли оно у вас и какие трудности на этом пути возникли. Еще я бы хотел сказать одну вещь. Мы так и не договорили об агрессии и слабости. Тут есть одна страшненькая истина, идущая откуда-то из нашего очень глубокого прошлого и из очень тайных и мрачных глубин нашего бессознательного. Она связана с тем, что когда-то в древнем обществе и в древних мифах для того, чтобы агрессия остановилась, потому что если агрессия возникает среди равных, и каждый способен оказать сопротивление, и нет слабого, то начинает проливаться кровь. И тогда выбирали искусственного слабого. Это был человек, которого называли овцой, бараном, а в русских сказках и козлом отпущения, как известно. Это было существо, которое было предназначено для того, чтобы остановить агрессию. И древним очень хорошо было известно, что агрессия прекращается тогда, когда она приводит к невинным жертвам, которые ужасают даже самих агрессоров. Неизвестно, остались ли у нас такие невинные жертвы и такие агрессоры, которые могут хоть чем-то ужаснуться, но давайте, по крайней мере, не уподобляться им, и давайте пытаться делать так, чтобы на пути нашей маленькой, пусть бытовой агрессии, не возникало невинных жертв, которые всегда образуются там, где есть огромная и страшная несправедливость. И кто-кто, а мы это хорошо знаем. Мы вас очень любим, желаем вам спокойной ночи, желаем быть ангелами. И о том, как стать ангелом, на ночь поет Паоло Конте. Se capiste con che sguardo lui ci guarda mentre noi stiamo suonando e dal porto del suo cuore un bastimento nella sera prende il largo. Ha davvero dei begli occhi d'aquilotto il nostro amico Angiolino e ogni volta ci regala un bel biscotto il nostro amico Angiolino, il nostro amico Angiolino.